Глава 8, эпизод 1. Пресловутый коньяк Кайлин предусмотрительно привез с собой. Изрядно для этого собравшись с духом, потому что после вечера в холмах ему на алкоголь даже смотреть не хотелось. Но он прекрасно понимал, что если коньяк не взять, в деревне под праздники рано или поздно придется вместо него пить сливовицу, которую румельцы называют цуйкой. А про нее думать с похмелья было еще страшнее. Так что от цуйки Кайлин благополучно избавил всех собравшихся. Перед завтрашним днем много пить не собирался никто, поэтому она сегодня не грозила застолью даже в перспективе для продолжения веселья, когда коньяк иссякнет. Сперва атмосфера за столом стояла и вовсе деловая. Обсуждали завтрашние планы во всех подробностях. Но как только эти разговоры закончились, застолье быстро переродилось в по-настоящему праздничное. Чему, конечно, немного поспособствовали Кайлин и его Эбет. Ему было очень нужно, чтобы этот ритуал удался не меньше Плугашорула. В итоге в общую атмосферу затянуло даже Фаркаша, на которого, как на оборотня, Эбет не действовал. Настроение, впрочем, царило не буйно веселое, а скорее лениво расслабленное в полном соответствии с состоянием самого Кайлина, который наконец-то выдохнул к концу трудного дня. Алкоголь в сочетании с усталостью делал мысли и эмоции медленно тягучими, как смола. И это было приятное ощущение. И даже когда Андра потребовала песен, потому что какое же без них праздничное застолье, и Анелла и Мария хором затянули какую-то протяжную дойну, где в конце, на удивление, никто не умер, как оно обычно бывало в таких песнях, но все много скитались. Потом им, правда, пришлось снова по требованию Андры исправиться и спеть куда более веселую и праздничную «Белые цветы». После этого бабка, вошедшая во вкус руководства браздами праздника, велела Горану с Кайлином петь что-нибудь праздничное и липовское. Отвертеться удалось только Шандору, который безапелляционно заявил, что у него нет ни слуха, ни голоса, поэтому ангурских песен сегодня не будет. После чего Андра, разумеется, потребовала от Кайлина еще и чего-нибудь латенского. Но проклятая дойна, оказывается, крепко засела ему в голову, и на ум шли только еще более мрачные баллады, где ближе к финалу умирали абсолютно все и тоже не слишком-то веселая айронская «Щулярунь». «Иди, мой милый». В конце концов, Кайлину все таки пришла на ум дурацкая песенка «Когда я девочкой была, я там овец своих пасла», которую ему в детстве пела матушка. И благополучно отбыв ею концертную повинность и выпив еще коньяка, он подпер кулаком щеку и сосредоточился на созерцании Марии Горана. Они сидели за столом рядом, и зрелище собой представляли исключительно приятное. Мария, как обычно, смущалась мужского внимания при посторонних, даже от собственного жениха, но так выглядела только очаровательнее. Кайлин прекрасно знал этот взгляд, которым кузнец следил буквально за каждым движением Марии. Больше того, Кайлин его сейчас ощущал настолько сильно, что, кажется, руками потрогать мог. В оцарившейся праздничной атмосфере любое связанное с праздником действо он чувствовал особенно сильно. А что могло быть праздничнее, сплетавшихся прямо сейчас между двоими новых связей, которые потом вырастут за весну и окрепнут за лето, как раз к осенней свадьбе? «Господин Кайлин, курить пойдете?» Голос Ионелло поднял Кайлина из глубин эстетического созерцания на поверхность. Он кивнул, и они вместе поднялись из-за стола. Курили на улице. В маленьком деревенском доме даже один Кайлин мог за раз надымить так, что хоть топор вешай. И тут, во дворе дома, эстетика была не хуже, чем внутри, пускай и совсем другая. На деревне летела луна, то прячась за облака, то показываясь снова. С неба падали совсем редкие и невероятно медленные снежные хлопья, плавно оседая на землю. И было очень-очень тихо. Тоже празднично. Зима и ночь — это не только смерть, но и покой. Кайлину сейчас остро был нужен именно он, чтобы суметь противопоставить его смерти. Мягкая, как снежные шапки на деревьях, спокойная уверенность. И он жадно хватал ее прямо из воздуха и за праздничным столом, и сейчас, среди морозной темноты. Кайлин поджег сигарилу, глубоко затянулся и прислонился к беленой стене дома, потому что голова закружилась так же неторопливо, как хлопья снега в воздухе. Не от коньяка, на ногах он стоял совершенно твердо, от текущей через него энергии, которой он от воодушевления хватанул чересчур много сразу. Пальто от побелки потом отряхивать. Ну да ладно. «Хорошая ночь», — тихо сказал Кайлин. «Если ночь хорошая, то и день завтра должен выйти не самый плохой». Сделал он вывод и, взглянув на Ионелла, спросил. «Волнуешься?» «Не больше обычного», — пожал плечами Ионелл. «А я волнуюсь», — честно сознался Кайлин. «И вот это уже был коньяк. Без него, может, и не стал бы сейчас трепаться, чтобы Ионелла зря не будоражить». «Про что?» — нахмурившись, спросил тот. «Про схлестнувшиеся вокруг вашей деревни противоречивые интересы. Людям здесь надо, чтобы больше не умирал никто. Лесному духу восстановить нанесенный лесорубами и засранцем Санду ущерб, лесорубам продолжить лес валить без происшествий, капитану Фаркашу успешно закрыть дело. А мне надо, чтобы у всех собравшихся в конечном счете все было более или менее хорошо. Но я не знаю точно, получится или нет». «Душевный вы все-таки человек», — от всего сердца оценил Ионелл. «Не очень-то человек, конечно», — подумал Кайлин, который продолжал совершенно не по-человечески ощущать, как через него струится энергия зимней ночи. «Но душевный не поспоришь. Слишком летний, как обычно называет это Эйлин. А может, и не в том дело. Может, это во мне чувство долга, обусловленное происхождением, так причудливо просыпается». Эта ночь, наполненная зимней силой, будила внутри странные мысли, обычно Кайлину совершенно несвойственные. «Выспаться мне надо перед завтрашним днем. Вот чего!» — решил он, резко прервав их поток. «Завтра об этом подумает, когда пора будет. Сейчас-то чего зря по кругу это гонять? Лучше и правда лечь пораньше. Ты там всем скажи, что я в порядке и спать пошел». Он решительным шагом направился к забору, а оттуда — к дому сестры Андры. И не успел увидеть, как на крыльцо вышел Горан, наконец оторвавшийся от Марии и тоже решивший покурить. И, как выяснив, что Кайлин ушел, бросился его нагонять, да так стремительно, что Кайлин и два дома не успел пройти до конца. «Вы это куда собрались?» — с явно читающимся упреком в голосе спросил Горан, сбавив шаг, когда поравнялся с Кайлином. Тот остановился, повернулся к кузнецу и уверенно ответил. «Спать? Выспаться надо». «А Мария?» — с еще большим упреком поинтересовался Горан. «Ты ошалел совсем?» — от души изумился Кайлин, чуть недокуренную сигарилу изо рта не выронил. «Мария твоя невеста, и вы с ней там отлично проводите время. Вот шел бы и продолжал, и поцеловал бы ее уже наконец, сколько можно. Я-то и после солнцестояния никуда не денусь», — пробурчал Горан, уставившись в снег. «Да и вообще никуда теперь не денусь от нее. А вы уедете потом». «А потом опять приеду», — беззаботно ответил Кайлин. «Я и обещал, а я свои обещания всегда выполняю». «Вам завтра сил много понадобится», — зачем-то продолжил настаивать Горан. «А тебе что, не понадобится? А я на подхвате, сами же мне сказали. Для того, чтобы никто не лез куда не надо. Тебе еще амулеты завтра доделывать», — напомнил Кайлин. «Ну так и что? Обычная работа». Кайлин покосился в сторону дома Андры, потому что из-за забора неожиданно выбежала Мария и решительно направилась к ним. «Вы тут, что ли, делить меня все-таки удумали?» — возмущенно спросила она, когда подошла, уперев руки в бока. «Ага». Кайлин весело усмехнулся, выпустив в морозный воздух из зажатой в зубах сигариллы. «Он меня к тебе спроваживает, а я его. Скоро подеремся. Такой драки из-за женщины Семиград еще не видел, я думаю». «А у меня самой вы не думали спросить часом?» Они с Гороном одновременно поморщились, разом осознав, что влетит им сейчас крепко, за то, что у ведьмы не спрашивают. «Вот возьму сейчас и у бабки ночевать останусь, а вас обоих по домам отправлю». Престыженные кавалеры в лице Кайлина с Гороном не только поморщились, но и потупились. «Да он уходить собрался!» — оправдывающимся тоном пробухтел кузнец. «А я его возвращать». «Куда это ты собрался?» — обратила свой гнев на Кайлина Мария. «Спать? Выспаться надо перед завтрашним днем. А больше тебе ничего перед завтрашним днем не надо?» «А тебе ничего не надо?» — решил возмутиться Кайлин в ответ. «Тебе виднее, конечно, но мне вот кажется, что тебе бы очень не помешало, чтобы тебя твой жених поцеловал». «Мне виднее», — кивнула Мария. «Уж как-нибудь, честное слово, сама разберусь, как с женихами целуются, без советов», — заверила она и, шагнув в Горану, немедля очень решительно его поцеловала. Он сперва даже опешил от такого напора, но, к его чести, быстро сориентировался и сгреб ее в объятия. А Кайлин снова залюбовался. Даже вторую сигарилу достал, чтобы любоваться было душевнее, потому что первая уже кончилась. «Я бы это чудо и тронуть не решился», — всплыли в памяти слова Ионелла. Вот и Кайлин не решился влезать в происходящую прямо у него на глазах красоту. Но у Марии на этот счет были свои измышления. «Ты-то никуда не денешься», — сказала она Горану, погладив его по щеке, и на всякий случай уточнила. «Не денешься же?» «Да куда я от тебя?» — немедленно заверил он. «Ну вот, а Кайлен уедет». «Так я ему то же самое сказал». «И правильно сказал. А он дурень». Она повернулась к дурню, смерила его осуждающим взглядом и тут же потребовала. «Айда уже. Надумаешь еще раз нашу последнюю свиданку портить? Скалкой тресну. Не погляжу, что благородный». «Это семейное у вас», — хихикнул Кайлен. «Осталось еще дождаться, как мне Андра за трещину влепит. И отец твой, когда приедет.